оказалось. Сравнить объем знаний во времена Древней Греции и сейчас несоразмерно. Но Саша объяснил, это объем моделей, накопленных всем человечеством, как более высокой системой. Он все время возрастает. Люди узнают о мире все новые и новые факты. Модели становятся точнее. Значит, пределов нет? Оказывается, есть. При старых способах познания, когда модели закладывались в книги, нельзя представить очень сложную систему в целом, одновременно в деталях и в общем. Без этого нет полного понимания, необходимого, например, для точного управления. По кусочкам все изучено, а целого нет. Врачу это близко. Так хочется иметь действующую модель человека, чтобы точно лечить. Человечество дойдет до застоя? Говорят, нет. Уже изобретены моделирующие машины. Они будут все сложнее, и через них не человек, человечество познает системы любой сложности и научится управлять ими. Страшно увлекательные идеи. Я слишком стар, чтобы активно приложить к ним руку. Я не знаю математики. Моя профессия высасывает из меня все соки, полностью загружает мой мозг. Но я с восхищением и надеждой смотрю на эти идеи и на таких людей, как Саша, которые должны воплотить их в жизнь. Конечно, может быть, он перегибает, но что-то рациональное в этом есть. И в то же время немножко грустно после этих рассуждений. Стоишь ты такой ничтожный перед громадой человеческих знаний, от которых можешь откусить лишь маленькую частицу. Когда был молод, казалось, могу все узнать, изучить. Нет предела. Теперь эта самонадеянность кажется смешной. Как-то там дела в операционной. Вывезли его в палату или еще нет? Нет, конечно, прошло всего 30 минут, как я ушел. Пойти или еще почитать? У Димы приличная моделирующая установка. Программы. Программа — это возможное изменение системы во времени, заложенное в структуре самой системы и реализуемое при различных внешних воздействиях. Иначе это последовательность действий, заложенная в памяти системы. Дальше идет расшифровка. В структуру молекулы заложены возможности ее изменения при действии атомов, других молекул, элементарных частиц, в структуре нервных клеток и их волокон, образующих рефлекторную дугу, заложена программа прохождения нервных импульсов. Сам рефлекс — это программа. Вся физиология — набор простых и сложных программ. В вычислительной машине цифрами, в определенных ячейках памяти заложена программа решения задачи, исходные данные для которой хранятся в других ячейках. В простых системах набор программ ограничен, и они реализуются за короткий промежуток времени. Сложные системы имеют очень много программ. Они включаются при самых различных внешних воздействиях или сами по себе. Одна заканчивается и включает следующую, и так далее. Система может жить очень долго. В процессе выполнения программы меняется структура, а она, в свою очередь, определяет следующую программу. Программы, программы. Много он мне говорил о них. Мы привыкли к этому слову. Есть программа концерта, последовательность выступления артистов. Бумажка, на которой она записана у конферансье, это модель программы, по которой он ведет концерт. Есть программа развития народного хозяйства, программа партии. По программе система воздействует на другие, отдает информацию. Модель программы — это содержание предполагаемого воздействия. Она может быть записана